Глава 4. Ира. 5 месяцев назад. «Вот зараза!» — шеплю я, понимая, что битва с замком окончательно проиграна. Отчаяние затапливает меня с головой, и я понимаю, что сегодня в квартиру вряд ли получится попасть. Просто замечательно. «Вам помочь?» — слышу со стороны женский голос, вздрагиваю от неожиданности и роняю чёртовы ключи на пол. Бросаю взгляд на незнакомку, невысокая, молоденькая, в дорогой шубке и высоких сапожках, под стать этой элитной многоэтажке. Максим всегда любил роскошь, поэтому я даже не удивлена его выбором жилья. Ох, ну разве что у вас есть волшебная отмычка, потому что, кажется, замок окончательно заело. Говорю, даже не пытаясь скрыть язвительности в своем тоне. Сажусь поверх своего чемодана и обреченно вздыхаю. «А вы?» — подозрительно прищурившись, спрашивает блондинка, разглядывая меня с ног до головы. «Мой парень ушел в рейс. Оставил мне ключи, а я уже полчаса пытаюсь открыть ими замок. Что-то заело, наверное, стоит вызвать слесаря, но у меня сел телефон. Не знаю, зачем говорю ей все это. Возможно, чтобы не приняла меня за воровку». «Вы девушка Макса?» — внезапно спрашивает она. «Теперь уже моя очередь разглядывать незнакомку с подозрением. Наверное, на моем лице отражается все, что я думаю по этому поводу, потому что в следующий момент девушка выставляет перед собой ладони и с улыбкой говорит. «Нет-нет, я просто его соседка, ничего такого. Он вообще-то предупреждал меня, что ты заедешь, но, кажется, говорил что-то про то, что ты собираешься забрать свои вещи, а не наоборот». Хмурится она, смотря на сумки вокруг меня. «Должно быть, ошибся», — пожимаю плечами. «Ну, какая уже разница, если я не могу попасть в квартиру? Ладно, поживу пока в отеле, может, ключи не те. Одолжишь, пожалуйста, телефон, я вызову такси». «Погоди минутку. Макс же мне оставил ключи и предупредил, что тебе нужно будет открыть квартиру. Не сказал, что ли?» «Странно. Зачем тогда он просил еще и друга передать их мне?» Недоумеваю я и перевожу взгляд на пол. Последний раз, когда мы переписывались с Максимом, связь была настолько плохой, что фотография с тестом на беременность загружалась у него добрых минут 10. Возможно, мне дошли не все его сообщения. Незнакомка раздумывает о чем-то, а потом оставляет меня одну в коридоре и возвращается через несколько минут, вставляет ключ в замочную скважину и, к моему удивлению и облегчению одновременно, с первого же раза проворачивает его. 1, 2 раз и 3. Нажимает на ручку и с победной улыбкой распахивает передо мной дверь. Ха, удивленно приподнимаю бровь. «Спасибо. Хорошо, что мы не разминулись. А ты надолго?» Как бы, между прочим, интересуется она. «Надеюсь, что навсегда. Я Ира». Хватаю ручку чемодана и закатываю его в темный коридор. «Вика». После небольшой паузы произносит она и наблюдает за тем, как я заношу в квартиру 2 спортивные сумки и свою цветущую орхидею в горшке. «Если что-то понадобится, заходи, я живу по соседству». «Спасибо за помощь. Серьезно. А то я так бы и осталась жить в коридоре на следующие полгода. Скорее всего, Макс просто поменял замки после переезда». Кивком головы указывает на ключи, которые все так же лежат на полу. «Наверное. Что ж, еще раз спасибо за помощь и спокойной ночи». Улыбаюсь в ответ и захлопываю дверь, не веря своему везению. Первым делом я достаю из сумочки зарядное устройство для телефона, и мне начинает казаться, что проходит целая вечность, прежде чем на экране появляется заставка с синим океаном. «Я на месте. Добралась нормально». Отчитываюсь Максу и пока жду ответа, изучая квартиру. Кухня, студия и 2 комнаты. Одна просторная, светлая, с огромной кроватью посередине. Вторая небольшая, сделанная под рабочую зону, с книжным стеллажом у стены. Зная Макса, могу предположить, что все это досталось от прошлых хозяев, потому что даже представить его не могу сидящим за письменным столом с ручкой в руках. Разве что за очередной компьютерной игрой. Или в компании друзей в каком-нибудь ресторане. Возможно, когда-нибудь переделаем здесь все под детскую, хотя жаль будет убирать этот уютный уголок из квартиры. Ощущение, словно каждая мелочь и деталь были подобраны именно для этой комнаты, даже корешки книг расставлены по цветам. В шкафу же я нахожу целый ряд белоснежных рубашек, брюки и галстуки. Ни разу не видела, чтобы Максим одевался настолько официально. Открываю вторую дверцу и усмехаюсь. Вот это уже точно в его стиле. Косуха, футболки, джинсы, кепки, несчетное количество спортивных костюмов. И все это сложено настолько ровно и идеально, что даже не возникает сомнений. Здесь похозяйничала женщина. Это заставляет меня забеспокоиться. В последние несколько недель перед уходом в рейс Макс отдалился от меня, начал пропадать и часто не отвечал на звонки. Неужели и в самом деле появилась другая? Ну нет, это просто прислуга. Наверняка после переезда он нанял кого-то, чтобы разобрать завалы из коробок и расставить все по своим местам. Никаких других женщин в его жизни быть не может, ни после нашего стремительного романа, знакомства с его семьей и друзьями. Хорошо, располагайся пока там, потом что-нибудь придумаем. Приходит в ответ, и улыбка с моего лица исчезает окончательно. Потом что-нибудь придумаем. Эта фраза не дает мне покоя, особенно после того, как он никак не прокомментировал новость о моей беременности. Никакой радости, никаких эмоций, лишь короткая «ты уверена?» Это уже точно. Не то чтобы я собиралась удерживать его ребенком, но раз уж так получилось, то ответственность несу не я одна. Да и люблю я его, чего уж лукавить. И даже рада такому стечению обстоятельств. Раз так получилось, значит судьба, а беременность только ускорит изменение нашего статуса на «встречаются» в «женаты». Мы с Максом познакомились через социальные сети 7 месяцев назад. Хотя на самом деле я даже не собиралась отвечать ему. В последнее время сообщения от незнакомцев начали здорово доставать меня. И я как раз искала функцию «разрешить писать мне только друзьям», как выскочило уведомление о входящем сообщении от Максима Черненко. Я лишь хмыкнула, свернула окошко и не ответила. А неделю спустя, когда очередной клиент вышел из моего цветочного магазина с огромным букетом роз, почувствовала странную грусть и пустоту внутри. Одиночество, холод. Смотрела вслед высокому статному мужчине и мечтала о таком же. Чтобы все как в сказке. Немного романтики, магии и безумной любви. Послала все к черту и на эмоциях зашла на свою страничку. Пролистала всех друзей мужского пола, решая, кому бы написать и пригласить на свидание. Но все вокруг оказались женатыми и занятыми. Даже Лёшка из университета, самый настоящий ботаник в очках с широкой оправой, как у моей бабушки, и тот оказался влюблен в Настеньку Катечку. И вот тут я и зашла в сообщение. Открыла профиль незнакомца и зависла. Красивый, высокий, накачанный, светлые волосы и зеленые глаза. Немного наглая ухмылка, но лицо располагает к себе, стильный. Много путешествует и, судя по всему, ни в чем себе не отказывает. В какой-то момент я даже решила, что кто-то просто скопировал себе его профиль. Вряд ли такие мужчины, как он, ищут знакомства в сети. Скорее, отправятся в ночной клуб, оценят местных красавиц и выберут ту, которая придется по вкусу. Но что-то все же заставило меня открыть диалоговое окно. На эмоциях я написала Максу, говоря себе, что это последний раз, когда я сама пытаюсь проявить инициативу и познакомиться с кем-то через интернет. И это сработало. Сначала мы просто переписывались обо всем на свете, делились своими прошлыми отношениями и разочарованиями. Он был интересным собеседником, умел колко ответить, пошутить, держал меня в тонусе и не давал скучать. Через месяц почти ежедневного общения, когда я уже жизни своей не представляла без его «доброе утро, конфетка» и «сладких снов, красотка», на моем телефоне раздался звонок. Это был первый раз, когда я услышала голос Макса. Молодой, немного хриплый, низкий, бархатистый и безумно гипнотический. Его хотелось слушать и слушать. Я боялась сказать что-то не то. Боялась, что мой голос покажется ему сухим, раздражительным, либо писклявым. Боялась, что он больше не позвонит и не напишет после этого разговора. Но к моей радости это сблизило нас еще больше. Бессонные ночи с телефоном в руках, сообщения, которые становились все откровеннее, фотографии, от которых бросало в краску, а после томительное ожидание нашей первой встречи сводили меня с ума. Почти 4 месяца на расстоянии, за которые мужчина, которого я ни разу не видела в реальной жизни, стал для меня всем. Человеком, чье невидимое присутствие в моей жизни сделало меня счастливой и заряжало на много часов вперед.